Он выехал вечером из Абердина и ночь провел в дороге. Он был в Лондоне на рассвете, нанял такси и прибыл на Виктория-стрит, 82, к большому шестиэтажному дому, где по письмам, полученным накануне от Литвинова, должно было помещаться советское посольство. Петр перешел на противоположную сторону тротуара и внимательно осмотрел здание. Оно строилось с пониманием того, что выходит на Виктория-стрит. Первый этаж отвели под магазины, и солнцезащитные тенты украшали рекламные аншлаги так же, как зеркальные стекла витрин. Во втором и третьем этажах, очевидно, помещались деловые конторы. Резиденция Литвинова должна была быть где-то здесь. В четвертом и пятом квартиры. Мансарда, обрамленная мощными дымоходными трубами, была построена в два этажа и выглядела весьма нарядно. Петр вернулся к парадному подъезду. Здесь должна быть табличка «Русское народное посольство». Таблички не было. Не рискуя быть замеченным, был тот предутренний час, когда Виктория-стрит почти безлюдна, он смерил дом взыскательным взглядом с ног до головы. Ничто не выдавало в нем жизни. Казалось, небо над крышей было продолжением дома, такое же каменно-неподвижное, коричневое. Неизвестно, как долго стоял бы Петр, глядя на дом, небо, если б его не окликнул зябкий голос. «Хелло, друг, отсюда вы не увидите окна своей любимой. Вам нужно отступить дальше». Перед Петром стоял полисмен. Многоопытный страж безошибочно определил, что соответствующее окно должно быть в мансарде. Петр скосил глаза на полисмена. Крутой подбородок с ямочкой. Кончиком мизинца тронули тесто. Крупные губы, яркий деревенский румянец. Словом, не было ни бессонной ночи, ни холодной влаги, ни тумана. «Нет, мое окно тремя этажами ниже», — сказал, улыбаясь, Петр. Полисмен затенил лохматой бровью глаз, взглянул на третий этаж, мысленно пересчитал каждое из семи окон. «Мистер Лоу, присяжный поверенный?» — спросил полисмен сходу. В догадках полисмена была своя логика. Если не девушка из мансарды, то присяжный поверенный с третьего этажа. И кто и к другому мог наведаться человек в этот предутренний час? «Ваша пуля легла рядом с яблочком», — сказал Петр, не обнаруживая иронии. Полисмен улыбнулся. Слова Петра ободрили его. «Мистер Хилл, портной его величества», — произнес полицейский, не задумываясь. Твердые «Р» выдавали в нем шотландцы. Петр едва сдержал улыбку. Мысль полисмена неожиданно изобразила зигзаг. «Нет, не присяжный поверенный, не портной его величества», — сказал Петр, — «а всего лишь русское народное посольство». Полисмен присвистнул. «Друг мой, так оно же переселилось в Брикстон-Призн. Это ваше народное посольство». Он беззвучно засмеялся и вытер свободной рукой веселые слезы. В другой руке он держал свой жезл. Петр решительно поправил настроение полисмена с Виктория-стрит. «Вы сказали Брикстон-Призн?» Петр был не в силах скрыть впечатление, которое произвело на него сообщение полисмена. «Да, разумеется, в Брикстон-Призн», — заметил полицейский сдержанно. Он щадил Петра. «История весьма заурядная», — продолжал полисмен. Встреча с Петром оживила для него это скучное утро. «Русские действительно сняли 5 окон на третьем этаже, и в каждом из них установили по гаубице. Вы что смотрите на меня такими глазами? Именно по гаубице. Они установили гаубицы и трахнули по дворцу английского короля. Трахнули один раз, потом другой, точно так, как они били по царскому дворцу в Петрограде. Хозяин дома сполошился. Джентльмены, одну минуту», — сказал он. Речь полисмена были свойственны не только шотландские «Р», округлые и крепкие, но и юмор тоже шотландский. «Разумеется, вы можете стрелять и по Букингему, как вы можете палить по Даунинг-стрит,